Глава 47. Охота. Весь наш отдел, включая стажеров, методично просматривает камеры наружного наблюдения в наиболее вероятных местах, где мог отсветить Липатов. Он должен хоть где-то мелькнуть. На скинутый Липатовым адрес я отреагировал дежурным нарядом, и он затих. Медведь заходит с кружкой кофе. «Айдаров, давай вали на лекцию». Бросаю взгляд на часы. 9 час. «А что, у нас лекция какая-то?» «Ага, научно-популярная по морализации отдела. Майор Брагин читает. Для оборзевших оперов». «А-а-а! Ты зачем Саида-то бил?» «Да не бил я, так, достучаться хотел». Вздыхаю я. «Брагин же сам, кстати, говорил, надо бить добрее». «А что, так можно было, товарищ капитан?» Ехидно переглядываются стажеры. «Вам нет». «А вам?» «А нам, Льву Михайловичу, иногда нужно». Потому что мы процедуры знаем и понимаем, где на что списать можно и как. Да и лишний раз руками не машем, только при крайней нужде. А правда, что Липатов вашей жене угрожает? Правда, пацаны. Работайте. И что ему за это будет? Не унимаются они. За это, к сожалению, ничего, но я и без этого его укатаю. Саид жалобу через адвоката написал. Садится за свой стол Медведев. «Да пусть пишет. Это же его при задержании группа ОМОНа прессанула, пока оружие отбирали. А на меня наговаривает по личной вражде». Цинично улыбаюсь я. «Смотри-ка ты, какой нежный оказался. Как стариков мочил, да квартиру у сирот отжимал. Так брутальный парень был. А тут жалоба. Думал, его гражданина Эмиратов тут в попку целовать будут. Здесь наши законы. Вот успел бы свалить к себе, даже если бы доказали моего вину. Там бы хрен его выдали. Оттого и наглел здесь. Но попался. Реально Славик его подставил. Так бы мы его не взяли». После ленивой лекции у Брагина возвращаюсь в кабинет. Все понимают мою ситуацию и тоже бы рвали на моем месте. Поэтому серьезной выволочки не будет. Больше переживают за погоны. «Сильно ты, Саида?» — тихо расспрашивает Медведь. «Да ну?» «Сегодня его в другую инстанцию передают. Хорошему следаку, непродажному, карьеристу. Вот где ему не поздоровится». Медведев мне тихо и давяще промывает мозги, чтобы я держал себя в руках и не сорвался, если мы возьмем Липатова, потому что здесь личные интересы на суде меня порвут, лишив в лучшем случае работы, а в худшем раскатают на срок. И вообще, я бы попросил Брагина, чтобы он тебя отстранил, мы сами его возьмем. «Только посмей, Медведь!» Взрываюсь я до темных звезд в глазах. «Вот, видишь, значит, будешь лихачить!» «Я в адеквате!» «А у меня хреновое предчувствие!» «Я тебя услышал, Мих!» Успокаиваясь, выдыхаю я. «Я буду максимально профессионален!» «Ради Аленки, Лева!» Она хочет вернуться к бате, а не в пустую квартиру. Папа-мент — это более вдохновляюще, чем папа-зэк. Да, конечно, обещаю. Выпиваю залпом минералку. Сказал Саид что-нибудь? Все сказал, Мих. Славик, крысеныш, теперь без крыши. Денег у него больших нет. Много игральных долгов было. Все, что заработал, раздал. Общая их касса на счетах Саида. Ничем, кроме квартир, он не занимался. А, ну играл же он еще раньше, да и сейчас тоже. Переглядываемся. А где игроман будет искать бабки на новые документы? Поехали, тряхнем подпольное казино. Совсем закрыть мы их не можем. У этих преступников погоны покруче наших. Это не наша компетенция. Даже полковник Тихонов тут мимо. Закрыть не можем, но вежливо попросить персонал посодействовать, да. В городе три точки. Одна очень крутая, туда Славика никто не пустит. Там такие первоначальные взносы, что входит только элита. Второе – чисто автоматы. Третье – ни рыба, ни мясо. С автоматами проще всего, там адекватный админ. И мы прокручиваем в ускоренном режиме камеру в зале с автоматами. Был такой? Выкладываю перед ним ориентировку с фотками. Не припомню. Все вы так говорите. Товарищ капитан, у нас же мелочевка. Крупную сумму не поднять. Здесь в массе игроманы. Ради процесса. Гена, ну что там? Поворачиваюсь к сидящему за пультом охраны Крайкову. Не было вроде бы, но тут запись только за три последних дня. Во вторую точку мы не суемся. Припарковавшись недалеко, следим за входом. Второе казино расположено в частной стоматологической клинике, в подвале. Вход один. Следим ежедневно в надежде, что появится. Сегодня у пацанов выходной. Я единственный в отделе на дежурстве. Раскидываю по ментам ориентировки. Объясняю, что угрожают мне лично. Это их взбодрит и заставит внимательнее изучить ориентировку. Стою у казино через дорогу. Через объектив фотокамеры приближаю лица входящих и выходящих. Зум тут внушительный. Для путешествия в горы покупал. 10 час. Отвечаю на звонящий телефон. Кретова. Айдаров. Лев Михайлович? Провокационно. Как твои дела? Женюсь, Влада. Поджимаю губы, кайфую от этой мысли. Ты же понимаешь? Кретова замужем и никуда оттуда не собирается. Должна же понять. И перестать названивать, когда ей заблагорассудится. Наслышана. Ревную жуть. Хихикает. Но так и быть, по старой дружбе-службе, я тебе один подгончик принесла. Считай подарок на свадьбу. Какой? Мы Бладхату сейчас взяли с поддельными паспортами. Все проведены через паспортный стол. И мастера-паспортиста тоже взяли. При нем 10 паспортов. Один с фоткой того, кого ты ищешь. Липатов! Подпрыгиваю я на месте, словив макушкой крышу тачки. Ау! Фамилию не помню, но память на лица у меня отличная. Здесь он с бородой. Но я практически уверена, что это один человек. Адрес Бладхаты! Сейчас скину. Шумно брали. Тише воды. Влада, спасибо! Очень помогла, лечу! Скидывая вызов, срываю тачку с места. Если паспорт готов, то сегодня-завтра он придет за ним. Кретова скидывает мне адрес и фотки паспорта. Он! Все-таки хватки и профессионализма у Влады не отнять. Умница! Оставляю тачку с другой стороны улицы так, чтобы не бросалось в глаза. Прячу нос за скамейкой, чтобы номера не были видны с дороги. Влада, дай мне его телефон, а? Завтра, клянусь, сдам. Вдруг Липатов ему позвонит. Не могу, Лев. Ты же знаешь процедуры. Вещдок. Он отключен уже, запечатан. Окей. Не опечатывай хотя бы внешнюю дверь. До завтра. Айдаров. С досадой. А вдруг зайдет кто-то? Мой отдел будет здесь неотлучно. До завтра до вечера. Влада. Ладно. Особо не распространяйся. Киваю. Жду в подъезде старого двухэтажного барака часов 5. Всю ночь переписываюсь с моей кошкой, сидя на деревянных ступеньках. Включи камеру, Лев. Не могу, малыш. Я на работе. Львы в засаде. Ох, ты хотя бы не один? Я была бы спокойнее, если бы твой Медведев был рядом. Я и без него ничего, веришь? Пытаюсь шутить я. Это не смешно, Лев. Завтра отосплюсь, позвоню. Перевожу я тему. Аленка скучает. И я. Очень-очень. Шалит? Бедная Лена. Но она молодец такая у тебя. Мы, Айдаровы, все молодцы. И ты тоже скоро будешь молодец. В конце апреля, да? Нежничаем. Тоскливо капец. Отключаю вызов. Патруль периодически проезжает мимо. Интересуюсь по телефону, как дела. Никого нет. А под утро я окольцовываю какого-то подозрительного типа, который пытается достучаться в квартиру. Сдаю его патрулю. Завтра будем выяснять, кто что, может, по делу какому проходит. Случайный человек сюда не зайдет. Дозваниваюсь до сонного Медведева и прошу сменить меня на точке с кем-то из молодых. Потому что уже смертельно рубит. А оставлять ближайшие пару дней эту горячую точку нельзя. Сдав пост, иду к машине. Нажимаю на брелок, открываю ее издали. Не срабатывает. Батарейка, что ли, села? Кручу в руках. Открываю ключом. Он глючит. То ли открыта была, то ли... Что за хрень? Заторможенно и сонно жму на нем кнопки, садясь внутрь. Открыта была. Вдруг доходит до меня. Адреналин подскакивает, я мгновенно просыпаюсь, ныряю рукой в кобуру, отщелкиваю кнопку. Сталь скользит в руку. Даже не додумывая мысль «зачем?», включаю аварийники и словно случайно ложусь предплечьями на клаксон. Гудок орет. «Руки!» — рявка из заднего сиденья Липатов. «Убрал руки с клаксона! Или через сиденье прострелю!» Убираю. «Привет, опер! Говорят, ты, Лев, на меня охотился!» «А поймал тебя я!» «Самодовольно!» «Как ты там мне говорил? Бойся?»